Матерь Агни-йоги. О смерти будем думать с радостью, ибо идем в сад прекрасный. Когда служение красоте становится целью жизни, то и смерть, которой нет, будет увенчана красотою. Конечно, элементы красоты сосредоточиваются в духе. Земное все смертно и подлежит разрушению. В умирании физической формы и ее разложении нет красоты, но красота качества накоплений духовных не подлежит ни смерти, ни уничтожению. Все, что от красоты бессмертно и сопровождает дух в высшие сферы, как его неотъемлемое достояние, собранное им в чаше. Это достояние индивидуальное, ибо является накоплениями чаши, и в то же время пространственное, ибо обращает своими формами созвучные им сферы. Образы красоты – достояние космическое. Аура планеты украшается ими и служит пищей для всех, кто живет красотой. Без сожаления и даже мысли о них оставляет дух, восходящий последовательно, все свои оболочки, не задерживаясь на них и себя с ними не отождествляя. В этом свобода при переходе из одного состояния в другое. Просто старая, отслужившая свой срок и службу одежда, заменяется новой, соответствующей тем сферам, в которые переходит дух. О новых духовных одеждах или оболочках можно позаботиться заранее, украсив их красотою. Тот, кто строит на красоте и красотою к свету идет, и облекается светом.